Итак, у нас в гостях кандидат физико-математических наук Александр Суханов. Свет сделайте, пожалуйста. Я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка, прими и слушай. Ты слышишь в них ровное дыхание земли и моря, в глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет, и музыка твоей души во мне мерцает. Взлетаем под куполом из радужных надежд над нами, мелодия торжественный кортеж кругами. Я знаю, окончится невидимый полет, куда же нам музыка молчание напоет однажды. Запомню взволнованное пение ручья на камне. Я понял, эта музыка ничья нужна мне. Нужна мне. Добрый вечер. Когда я узнал, что здесь сегодня у меня будет встреча с моими коллегами по профессии, то мне как-то стало сразу же и приятно, и радостно, а с другой стороны как-то боязно, потому что подумал, ну вот, люди тоже занимаются, в общем-то, тем же самым, что и я, в общем-то, в основной своей профессии. И, наверное, подумает, ну вот, приехал, поет песню, уж лучше бы и пел песни, а не занимался какими-нибудь другими делами, связанными с математикой. Должен сказать, что у меня часто вообще говорят такое, что вот, почему бы вам не заняться музыкой, не заняться писанием песен, зачем вы еще занимаетесь математикой. Недавно, в общем-то сравнительно недавно, появилась новая такая отрасль математики, кибернетика, и сейчас она вошла в нашу жизнь достаточно прочно. И я слышал одно из авторитетных мнений о том, что уже к 2000 году сама кибернетика, вычислительная техника очень сильно повлияет на сознание самого человека. Оно изменится под воздействием этой техники. Ну, в какую сторону там не было, так сказать, уточнено. Я думаю, что каждый из вас достаточно хорошо поймет это. И, наверное, одна из причин того, что я все-таки продолжаю заниматься математикой, основной своей профессией, потому что состоит в том, что на самом деле невозможно находиться, так сказать, на каком-то вполне, так сказать, определенном уровне или, так сказать, в определенном ключе писать песни без знания определенных каких-то тенденций в науке. современные. Я считаю, что люди, которые музыканты, они, так сказать, занимаясь только музыкой и только сочинением песен, они в некотором смысле обкрадывают себя, потому что некоторые вещи им, конечно же, непонятны. Естественно, что есть и другие причины. Другая причина – то, что у меня все-таки есть диплом. Я окончил механико-математический факультет МГУ, аспирантуру, там же защитился. И, в общем-то, естественно, что жизнь таким образом и складывается, что нужно, в общем-то, работать по основной своей специальности. Но сегодня я об этом не буду рассказывать, а буду в основном петь песни, которые я написал в студенческие годы и потом. Вот эту песню, которую я спел первой, это своеобразный эпиграф сегодняшней нашей встречи. Я надеюсь, что это будет такое наше совместное небольшое музыкальное путешествие. Предлагаю форму этого путешествия. Самое естественное, самое простое. Нужно представить просто, что мы находимся друг у друга в гостях. А для того, чтобы лучше было представить, я спою песню о гостях. В ней говорится о том, как я себе представляю, что такое гости и что там нужно делать. Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что отрадно, что тревожно, замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги я. Отдохнете, посидите. Буду потчевать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте силы неги. Вот вам Гегель, полистайте, вот альбом художник Брейгель. Ну а если мы сойдемся в полуночном разговоре, мы души душой. Коснемся. Ни о чем уже не споря. Меж понятиями простыми я один сижу за чаем. Пироги давно простыли. Часто спрашивают, почему я пишу песни. Одна из причин – это то, что на самом деле я считаю, что если заниматься только математикой, то это тоже может привести к определенным, так сказать, не односторонности, что ли. Хотя, конечно, может быть, просто у меня есть к этому склонность какая-то, данная от рождения. Одни занимаются собиранием марок, другие еще чем-то. Вот я сочиняю песни. С гитарой мне пришлось очень много путешествовать. Побывал я на Камчатке, на Курильских островах, на Белом море, на Байкал-Амурской магистрали. Почти с каждой песней связана, вернее, почти с каждой поездкой связана песня. Вот песня, посвященная мысу Край Света на острове Шикотан. Была очень веселая солнечная погода. Я написал веселую песню, даже более того, разудалую. И однажды, когда один из участников этой поездки объявлял ее, он сказал: «Сейчас будет исполнена песня, в которой есть слова «Пей до дна, пей до дна, пей до дна». Это единственное, что он вывез из этой поездки». На самом деле, конечно, это шутка, а слова «пей до дна» – просто метафора. И если себе ее как-то представлять, то это просто слайд, который я вам сейчас покажу. Слайд воспоминания о мысе Край Света на острове Шикотан. За проливом синим, за горой крутой, остров опрокинул море край земной. Здесь над самой бездной, над долиной вот розовое облако медленно плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет и шумит, разбиваясь волна. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет. Шумит, разбиваясь волна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Непременно выйду в море на заре, потеряв из виду призрак на скале, и будут надо мною волны хохотать, падая стеною и резвясь опять. Пусть увозит меня теплоход на закат, на восход. Пусть шумит надо мною волна, пей до дна, пей до дна. Пусть увозит меня теплоход на закат, на восход. Пусть шумит надо мною волна, пей до дна, пей до дна. С этой песней связана история, которая произошла уже в поездке по Камчатке. Мы должны были поехать на юг Камчатки, сели в теплоход. К сожалению, достали билеты только третьего класса, других не было. Помню, еще тогда можно было купить в Петропавловске-Камчатском крабов. Что мы сделали? Пришли к себе в каюту. Съели этих крабов с большим удовольствием, и руководитель нашей поездки пришел в хорошее расположение духа. Он сказал: «Сейчас я пойду к капитану и договорюсь о выступлении перед командой». И действительно пошел, договорился, мы выступили, я спел эту песню о теплоходе, и уже на следующий день мы были в каютах «Люкс». Таким образом, песня действительно помогает жить тоже. Поэтому это тоже одна из причин. Но я не берусь говорить, что главное в этом. На самом деле все, конечно, важно. К сожалению, не всегда возможно путешествие, потому что Иногда бывает для этого нет никаких обстоятельств благоприятных, либо нет желания. И вот следующая песня как раз о такой ситуации. Есть у современного американского поэта Вильяма Джея Смита стихотворение, которое называется «Pick me up». Я перевел его, и вот такая песенка получилась. Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров. Поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее в Аргентину. Поднимите и ради забавы опустите на севере Явы. Поднимите меня выше крыш, поглазеть на далекий Париж. Поднимите молчание в ответ, неудобное время, обед. Но я сегодня петь буду не только песни, которые связаны с моими личными переживаниями. И вот сейчас следующая песня, она о путешествиях, вернее, в одном путешествии, которое совершил в свое время французский мореплаватель Бугенвиль. Она появилась под впечатлением книги, которая недавно вышла из серии «Тихий час океанов» француза Жоржа Блона. Там рассказывается много историй об открытиях в Тихом океане, в частности, одна история об открытии острова Таити. Вот эта песня, которую я спою, как раз небольшой фрагмент этой истории. Называется она «Рассказ Кока с корабля французского мореплавателя Бугенвиля». Помню, были мы неделю на Таити, дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали, вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали, нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ, никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому у Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвиля 10 лет уж, каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь. Выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег. На пути толпа индейцев обступили, догола меня раздели, не поверишь. Изучали мое тело и вопили. Чьи-то я читал слова, в океане острова, моряку бальзама на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей, к черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду, Бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежды. Стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили, головами покачали. И команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитан, ведь мы друзья, промолчал, но понял я. И на рейде у пролива Лаперуза мне сказал он, ты кретин, где горям ходил один. А судить неверно будут о французах. Но я постараюсь, раз уж, так сказать, пришел в гости, постараюсь представить различные точки зрения, вернее, различные стили, даже вот в песне, той, которая вот известна под разными названиями у нас. Одни называют ее гитарной песней, другие, значит, бардовые, третьи самодеятельные и много других еще названий, поэтической песни. Я сам очень склонен к лирическим песням. И у меня много песен, которые посвящены женщинам и о женщинах. Однажды я написал песню, романс. Повез его на Байкало-Амурскую магистраль, спел его и не удержался, спел остальные 30 романсов, которые у меня были написаны к этому времени. И когда уезжал, оттуда мне даже сочинили частушку. Смысл которой был такой. Вот приедет к нам Суханов, он про женщин нам споет. Должен сказать, что эта тема до сих пор продолжает меня волновать. И я обязательно вам спою несколько песен на эту тему. Причем постараюсь представить различные точки зрения. Вот первая песня, которую я спою, она даже с ней связана история, которая произошла на сеансе связи с космонавтами. Однажды, когда я пел вот, им свои песни, передо мной стоял цветной телевизор, я их видел, они меня слышали. Начал петь, заметил странный эффект. Пою веселую песню, они почему-то грустят. Пою грустную песню, наоборот, улыбается. А должен сказать, что они находились, они на орбите уже 4 месяца. Я подумал, наверное, это первый эффект длительного пребывания в невесомости. Еще подумал о том, что как сильно человек зависит от обстоятельств, в которых он находится. Его точка зрения может меняться на противоположную, в зависимости от них. И даже перестал от этого смотреть телевизор. Но потом мне сказали, что изображение запаздывает на 3 минуты. И я подумал, нет, наверное, есть что-то в человеке незыблемое, что не меняется в зависимости от обстоятельств. А спел им песню на космические темы. Называется она «Моя звезда» и написана на стихи Анинского. Среди миров в мерцании светил одной звезды. Я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. И если мне на сердце тяжело,